Доброе утро, дорогие телезрители! Минула четвертая крестопоклонная седмица Великого Поста. Мы как бы перешли через половину поста и устремляемся к празднику Святой Пасхи. Как я говорил, время поста особенное. Это время духовной концентрации, самоанализа, молитвы, воздержания. Это время дает человеку возможность духовно взбодриться, обновить свои силы. Совсем мало остается времени. Если кто-то еще не начал поста, есть и такие люди, которые все никак не могут раскачаться. Все им нужно обязательно с понедельника или с какого-то праздника начать новую жизнь. Так вот, если есть такие люди, хорошо, чтобы они услышали призыв хотя бы с половины поста начать постное поприще. Потому что во многом от того, как мы проводим Великий пост, зависит и то, как мы встретим праздник Святой Пасхи. Итак, мы на пути к этому замечательному, светлому, великому и прекрасному дню Христова Воскресения. Ну а теперь к вашим вопросам обратимся. Владыка, скажите, почему в Москве во многих храмах даже младенцев в купель не окунают, а обливают водой? Я сама это не раз наблюдала. Разве это правильно? Ведь это не полноценное крещение, спрашивает нас Раиса Петровна Ажаева, Одинцова, Московской области. Ну, что я вам могу сказать, Раиса Петровна? Существует определенная традиция церковная, которая предполагает крещение через погружение человека в воду полностью. Эта традиция восходит к самым ранним временам существования христианской церкви. В XIX веке в библиотеке подворья Иерусалимского подворья в Константинополе наш отечественный замечательный востоковед и исследователь архимандрит Антонин Капустин, который был в течение долгих лет начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, обнаружил поразительный исторический документ. Он нашел раннехристианское литературное произведение, которое относилось к началу II века. А некоторые ученые датировали его даже и концом I века. Это произведение называется «Учение 12 апостолов». Ученые знали о том, что существует такое произведение, а вот найти его не могли. И вот отец Антонин, как я уже сказал, в библиотеке Иерусалимского подворья в Константинополе это произведение находит. После этого начинается целый бум в науке. Изучают тщательнейшим образом этот документ, потому что он, этот документ, содержит в себе повествование о христианской церкви первого века. То есть, как было все изначально. И поэтому для тех, кто изучает историю церкви, для богословов, для историков богослужения, этот документ представляет источник знаний огромного значения и огромного авторитета. Так что же вот о крещении говорится в учении 12 апостолов? А говорится вот что. Я не цитирую точно текст, его передо мной сейчас нету, говорю по памяти, близко к тексту. Крестить нужно так, свидетельствует учение 12 апостолов. В холодной, проточной воде через погружение. То есть идеальным крещением, идеальной формой крещения является погружение человека в холодную, проточную воду с головой, полное погружение. А если невозможно, задает автор вопрос, автор учения 12 апостолов, и отвечает. А тогда в стоячей и в теплой. А если и это невозможно, а тогда через обливание. Значит, есть как бы идеал, к который следовало бы по возможности осуществлять. Но скажите мне, положа руку на сердце, где в Москве сегодня можно в холодной проточной воде совершать крещение? Вот и получается, что невозможно. В лучшем случае можно сделать баптистерий, то есть глубокую купель, наподобие бассейна, где можно совершать крещение, но и опять-таки не в каждом храме это возможно сделать. Так что же, отказаться от крещения вообще? Нет. Крестить так, как можно крестить. В купели. Желательно опять через погружение, если речь идет о младенце. Ну а если взрослый человек в купели крестится, как вы его в купель погрузите? Значит, и приходится обливать святой водой голову крещаемому. И это крещение является законным, хотя форма крещения не идеальна. В церкви предусматривается всегда некий идеал. Возьмите идеал поста. Ведь идеально во время Великого Поста не следует вкушать даже масло, кроме суббота и воскресенье. А понедельник, вторник и четверг – это дни сухоедения. То есть даже горячей пищи вареной не следует принимать. Возможно сегодня в условиях современных, чтобы люди так постились, работая на заводах, на фабриках, на транспорте? Невозможно. Мы не забываем об этом идеале. Мы говорим, что такая форма поста является идеальной. И кто может вместить, пусть вместит. Ну а если человек не может вместить, то слава Богу, если он не вкушает мяса и молочных продуктов. И в сознании большинства современных людей пост – это и есть воздержание от мяса и молочных продуктов. И церковь поддерживает такие устремления людей и считает, что такой пост лучше, во много раз лучше, чем вообще всякое игнорирование поста. Нужно помнить, что тот, кто может вместить, пусть вместит. А тот, кто вместить в себя не может, должен стремиться к идеалу. Но на пути к идеалу совсем не нужно отказываться от тех форм, которые в полной мере идеалу не соответствуют, но тем не менее все-таки обеспечивают поступательное духовное развитие личности. Вот все это можно отнести и к крещению. Идеально крестить так, как предлагает крестить учение 12 апостолов. Но ведь в самом этом учении содержатся и не идеальные, но допустимые в церкви формы крещения. Поэтому ответ на ваш вопрос будет такой. Крещение, которое совершается в купели, даже через обливание младенца, является законным крещением. Не совсем правильным по форме. И стремиться нужно к тому, чтобы была в каждом храме возможность через погружение крестить людей. Если это возможно. Ну а если невозможно, то крещение, совершаемое иным образом, является законным и спасительным. Господь нас с вами на втором и страшном суде не спросит о том, как нас крестили. Он нас спросит о другом, о том, что содержится в Евангелии от Матфея. Это Евангелие мы читаем в неделю о страшном суде, перед Великим Постом. И там ясно говорит Господь. Он спросит нас, накормили ли мы голодного, напоили ли мы жаждущего, одели ли нагого, посетили ли того, кто в больнице или в темнице. А вот если всего этого не сделали, если дел милосердия не совершили, тогда Господь нас в Царство Небесное не допустит, ибо мы не будем достойны этого царства. Поэтому я бы хотел Вот с таких обрядовых, хотя и имеющих значение вопросов, перенести ваше сознание на самое важное. Христианин спасается верой и добрыми делами. Он спасается, живя церковью и в церкви, потому что в церкви дается великая благодатная поддержка каждому человеку, который встает на путь спасения. Вот такой вопрос задает нам Гумиев Павел Николаевич из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Уважаемый владыка, известно, что патриарх Тихон не благословил белое движение. Некоторые считают, что из опасения репрессий на православие. Как сейчас относится церковь к этому историческому явлению? Действительно, патриарх Тихон не благословил белое движение, когда к нему пришли и спросить таковое благословение. И патриарх поступил очень правильно, мудро. Он поступил так, как должен был поступить глава церкви. Ведь церковь имела, как и сейчас имеет, своими чадами и тех, кто за церковь, тех, кто верит в Бога, и тех, кто, будучи крещенными, перестают верить в Бога. А иногда даже против Бога и церкви поднимают гонения. Но все они, и те, и другие, паства. И патриарх Тихон прекрасно это понимал. Весь русский народ, который, можно сказать, погрузился в пучину междоусобной брани, междоусобной войны, весь он был его паствой. Выбор патриарха Тихона был очень сложным, потому что ведь белые-то были все православные, и церковь не гнали. А красные подняли террор и гонения против церкви буквально с первых дней своего существования. И казалось бы, ну как просто встать на защиту православных против вот этих безбожников? Как так логично бы все было? И народ бы понял. Патриарх Тихон в своей пастырской ответственности, в своем понимании русской трагедии возвысился над всеми этими конфликтами. Он остался патриархом, главой церкви, духовным главой нации, избежав политизации своей позиции и избежав политизации Русской Православной Церкви. Мы знаем, что потом по-разному оценивалась эта позиция патриарха Тихона. Но он был прав, и история это доказывает. Но, отказываясь поддерживать белое движение, патриарх Тихон не побоялся выступить против гонителей церкви, хотя они были тогда властью. Патриарх Тихон совершенно ясно обличил тех, кто разрушал святыни, закрывал храмы, убивал священников и верующих. Позже ему это поставят, как говорится, шило в строку и скажут, что он был контрреволюционером, что он анафематствовал власть. Не власть анафематствовал патриарх Тихон, а гонителей и хулителей веры. То есть он не был человеком, который боялся ответной реакции власти. Он был мужественным и сильным. И там, где надо, возвышал свой голос. А там, где считал необходимым служить делу гражданского мира, делал это тоже мужественно и бескомпромиссно. На этом, дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. До свидания, до следующих встреч.